Глава 50. По всей протяженности лестницы, на пролетах и стенах, на едва-едва отставленной от шахты лифта железной заставе с поручнями отчетливо виднелись длинные глубокие царапины. Дом отлично разбирался в черной и темной магии. Возможно, даже лучше, чем думали о нем временные союзники и постоянные враги. Но в демонологии он был силен далеко не так, как хотелось бы в данной ситуации. В силу того, что знания, относящиеся к этой области, выжигались каленым железом и огнем, как и в переносном, так и в прямом смысле. Как они вообще выбрались оттуда? Чтобы хоть как-то разбавить бесконечный подъем по воистину вавилонской лестнице, Ухара решила завести небольшой разговор. И если у обычных обывателей подобная болтовня касалась обсуждения погоды, слухов о знаменитостях и чего-нибудь еще, то у гвардии, демонов и прочих мракобесий. «Понятия не имею», — ёмко ответил Грибовский. «Тут не я спец по нечисти». «Демоны не нечисть», — машинально поправил Алекс. Через секунду он уже пожалел, что не успел поймать собственный язык. Через пару секунд тишины Дум понял, что ему не отвертеться и придется продолжить. «Ладно, ладно», — вздохнул он и помассировал переносицу под очками. «Надеюсь, вы все в курсе, что имя Люцифер — это вообще название Венеры. Утренняя звезда использовалась в римской мифологии для обозначения планеты, символизирующей женское начало». «И зачем нам это знание?» — резонно заметила Ухара. «Ваши лжебоги и лжедухи — это...» Грибовский прокашлялся. «Фейри людей разделяла не только высокомерие первых, но и то, как сильно зверолюди ненавидели все без исключения религии людей. Магия веры — безумно сложная и столь же сильная штука, но в простом сводится к магии чисел. Людей больше, чем фейри, а значит, и боги людей сильнее, чем боги фейри. Ну или как-то так». «Продолжу». Алекс стряхнул с рукава бетонную крошку, но сделал только хуже. Размазал свою и чужую кровь. Кстати, боль в ноге он все еще не ощущал. Но учитывая, что каждый шаг оставлял алый след, а импровизированная повязка, сделанная из платка, вся покраснела, дела не то чтобы радужные. Вплоть до потерянного рая, божественной комедии и же с ними, Люцифер или утренняя звезда вообще не фигурировали как персонифицирование сил зла. «Алекс вынужден поддержать капитана», — пробухтел Грибовский. «Ты уж как-то слишком сильно вжился в роль профессора». «Чёрной магии», — напомнил Дум. «Так что слушаем дальше, подаваны света. А то вы, кажется, собственной истории не знаете. Ну, как, к примеру, то, что пятиконечная перевернутая звезда раньше была символом распятого чувака. Именно его и называли утренней звездой. Но потом грянуло средневековье. Разруха, утрата знаний, веры и так далее. А вера основана на религии. А чем проще религия, тем она популярнее. А чтобы сделать религию проще, нам надо добавить свету врага». Щелкнули каблуки, и, проходя очередной пролет, Ухара направила ствол пистолета выше по лестнице. Но, как обычно, там оказалось пусто. «Дьявола». «Именно», — кивнул Алекс. Как-то подозрительно часто он в последнее время соглашался с ней. «Именно поэтому теперь народ, учитывая то, что религия стала частью поп-культуры, путает демонов и нечисть. Нечисть не имеет никакого отношения к грани и вратам. Нечисть — это тьма, противопоставление свету». Судя по звукам, Грибовский почесал револьвером макушку. «Разве это не одно и то же с демонами?» «Нет», — покачал головой Алекс. «Тьма и свет, они присущи разуму. Только разум может отличить их друг от друга, а вот демоны и ангелы — это сложнее. Это древнее, первозданнее, если так можно выразиться. Это хаос и порядок». «А что тогда с дьяволом?» — продолжил допрос Эспер. «Он демон или нечисть?» «Ни то и ни другое». Проклятый поляк даже не подозревал, насколько сложный в рамках демонологии задал вопрос. «Дьявол не существует в том плане, в котором про него снимают фильмы, сериалы, пишут книги, музыку и картины. Это не бугимен из-под кровати, это...» На груди Алекса под рубашкой и пиджаком заболели 5 перевернутых звезд. Метка Балтаила, его собственного злого рока. «Дьявол. Это одновременный хаос и порядок. Это как судья, который распределяет вселенскую карму». «Чё, блин, карму?» Алекс едва было не завыл. Чтобы попытаться объяснить грань, врата и порядок кому-то непосвященному, ему пришлось бы пояснять принципы буддизма, ислама, зороастризма, культа солнца и луны, талмудического иудаизма, галахи, даосизма и еще десятка других религий. И все равно знание Дума Не хватило бы даже на крупицу описания этих сил. Просто потому, что он сам до конца их не понимал. Да и вообще считал, что понять их полностью было попросту невозможно. Короче, Грибовский, всем проще винить в своих бедах какую-то вселенскую хрень, чем самих себя, резюмировал Алекс. А если ты спрашиваешь, чтобы знать, как их валить, то вот такое уравнение. Демонов хреначи свои шпалы, а нечисть сдохнет и от револьвера. А ты схватываешь, дорогуша, явно захлопал поляк. Остальное мне было как-то неинтересно. И кто после этого еще вырос в Хайгардене? Это ты на что намекаешь, дорогуша? Алекс не успел договорить, он едва было не столкнулся с Охарой. В ту же секунду, сверкая печатями магии, аки новогодняя елка, он повернулся к следующему пролету. Но там, как обычно, было пусто. Если не считать ошметки плоти и чьи-то тела. «Давайте продолжим в тишине», — предложила Охара. Так было как-то проще. Предложение капитана встретили дружным молчанием. Алекс же, переступая через очередное тело, чуть зажмурился. Солнечный зайчик, отраженный лезвием простого столового ножа, попал ему прямо в глаз.